captain cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Все скрипит, колесо все скрипит. В клетке беличи пусто и чисто. Старый сокол уже не взлетит, он оглох от разбойного свиста. Ось надломы навсюду отрыв, древний хаос и рыб пожирает. Смертоносный кровавый прилив роковую беду предвещает. Благочестие поругано злом, добродетели скрылись из вида. Лишь пороки спешат на пролом, но приходит иная планета. Благочестие поругано злом, добродетели скрылись из вида. Лишь пороки спешат на пролом, но приходит иная планета. Сколько можно пришествия ждать? Пробил час, приближаются сроки. Не успела все это сказать, и сгущается тьма на востоке. Из пустыни, из мглы восстает страшный лев с человеческим ликом. Мертвый взгляд по пространству плывет в равнодушье суровом и диком. Покачнулся гигант, как во сне, и ползет остервятники следом. О, теперь мне понятно вполне, кто разбужен коснеющим бредом. Колыбель, навивавшая сны, все скрипело, она все стонала. И заснули, и стали больны ровно 20 столетий усталых. О, теперь мне понятно зачем, и довольно развертывать тему. Пробил час впереди Вифлеем, приближается тьма к Вифлеему. Зачем? И довольно развертывать тему. Пробил час впереди Вифлеем, приближается тьма к Вифлеему.